Глава 9. Атомисты. Атомизм основали два человека – Левкип и Демокрит. Их трудно разделить, потому что они обыкновенно упоминаются совместно, и, вероятно, некоторые из работ Левкипа были впоследствии приписаны Демокриту. Левкип, расцвет деятельности которого, по-видимому, приходился на 440 год до нашей эры, происходил из Милета и был продолжателем научной, рационалистической философии, связанной с этим городом. Сирил Бейли определяет, что расцвет деятельности Левкипа относится примерно к 430 году до нашей эры или немного более раннему времени. Он находился под большим влиянием Парменида и Зенона. О нем так мало известно, что Эпикур, более поздний последователь Демокрита, додумался до того, что вообще отрицал существование Левкипа, а некоторые современные ученые возродили эту теорию. Имеется, однако, некоторое количество ссылок на него у Аристотеля, и кажется неправдоподобным, что эти ссылки, которые включают текстуальные цитаты, имели бы место, если бы Левкип был просто мифической личностью. Демокрит — гораздо более определенная фигура. Он был уроженцем Абдер во Фракии. Что касается времени его жизни, то он сообщает, что в годы его молодости Анаксагор был уже стариком, а это относится приблизительно к 432 году до нашей эры. Расцвет деятельности Демокрита датирует ориентировочно 420 годом до нашей эры. В поисках знания Демокрит совершал далекие поездки в южные и восточные страны. Возможно, что он провел значительное время в Египте и, несомненно, посетил Персию. Затем он возвратился в Абдеры, где и остался. Целлер считает, что Демокрит превосходил всех философов, своих предшественников и современников богатством знаний, а большинство из них – остротой и логической правильностью мышления. Демокрит был современником Сократа и софистов, и если исходить из чисто хронологических соображений, его следовало бы рассматривать несколько позже в нашей истории философии. Но дело осложняется тем, что довольно трудно провести различие между Демокритом и Левкипом. На этом основании я рассматриваю его раньше Сократа и софистов, несмотря на то, что его философия частично была предназначена служить ответом его земляку Протагору, наиболее знаменитому софисту. Протагора, когда он посещал Афины, принимали с энтузиазмом. О себе же Демокрит говорит: «Ведь я пришел в Афины, и никто меня не узнал». В течение долгого времени его философию игнорировали в Афинах. «Неясно», — говорит Барнетт, знал ли Платон что-либо о Демокрите? Аристотель, с другой стороны, знает Демокрита хорошо, ибо он также был ионийцем с севера. Платон никогда не упоминает в своих диалогах Демокрита, но, как говорит Диоген Лаэрций, Платон ненавидел Демокрита настолько, что хотел, чтобы были сожжены все его книги. Хис дает высокую оценку Демокриту как математику. Основные идеи, общие Левкипу и Демокриту философии, обязаны своим происхождением первому из них. Что же касается их разработки, то едва ли возможно провести различие между Левкипом и Демокритом. Кроме того, для наших целей вряд ли есть смысл пытаться сделать это. Левкипа, если не Демокрита, привела к атомизму попытка занять промежуточную позицию между монизмом Парменида и плюрализмом Эмпедокла. Точка зрения Левкипа и Демокрита была удивительно похожа на точку зрения современной науки и лишена большинства тех недостатков, к которым была склонна греческая спекулятивная мысль. Они полагали, что все состоит из атомов, неделимых физически, но не геометрически. Что между атомами имеется пустое пространство, что атомы неразрушимы, что они всегда находились и будут находиться в движении, что существует бесконечное количество как самих атомов, так даже и их разновидностей, отличающихся друг от друга формой и размером. Аристотель утверждает, что, согласно атомистам, атомы отличаются друг от друга также теплотой. Сферические атомы, из которых состоит огонь, самые горячие. Что касается веса, то Аристотель цитирует Демокрита, который говорит, что каждый из неделимых телец бывает более тяжелым вследствие большего размера. Но вопрос о том, были ли атомы в теориях атомистов с самого начала наделены весом, остается спорным. Атомы всегда находятся в движении, но среди комментаторов имеют место разногласия относительно характера первоначального движения атомов. Некоторые, особенно Целлер, утверждают, что атомы мыслились вечно падающими, причем более тяжелые атомы падали быстрее легких. Они таким образом догоняли более легкие атомы и сталкивались с ними. В результате атомы отклонялись от своего пути, как бильярдные шары. Этого взгляда, несомненно, придерживался Эпикур, который во многих отношениях основывался в своих теориях на взгляды Демокрита, пытаясь в то же время, довольно неумно, учитывать критику Аристотеля. Но имеются значительные основания полагать, что Левкип и Демокрит не рассматривали вес как первоначальное свойство атомов. Кажется более вероятным, что, согласно их взгляду, атомы первоначально двигались беспорядочно, как в современной кинетической теории газов. Демокрит говорил, что в бесконечной пустоте нет ни верха, ни низа, и сравнивал движение атомов в душе с движением пылинок в солнечном луче, когда нет ветра. Это значительно более разумный взгляд, чем взгляд Эпикура, и я думаю, что мы можем его принять как, несомненно, свойственный Левкипу и Демокриту. Это истолкование принято Барнеттом, а также, по крайней мере, применительно к Левкипу, Бейли. В результате столкновения скопление атомов образуют вихри. Остальное происходит в основном так, как у Анаксагора. Шаг вперед состоял в том, что вихри объяснялись скорее механическими причинами, чем действием ума. Общепринятым в античности был упрек атомистам в приписывании всему случайности. Наоборот, они были строгими детерминистами. Они полагали, что все происходит в соответствии с естественными законами. Демокрит прямо отрицал, будто что-либо может происходить случайно. Левкип, хотя его существование и ставят под вопрос, известен одним своим высказыванием, а именно, ни одна вещь не возникает беспричинно, но все возникает на каком-нибудь основании и в силу необходимости. Верно, что он не объяснил, почему мир должен был первоначально быть таким, как он есть. Возможно, это следовало бы приписать случайности. Но раз мир существует, то его дальнейшее развитие неизменно определяется механическими принципами. Аристотель и другие упрекали Левкипа и Демокрита за то, что они не дают объяснения причины первоначального движения атомов. Но в этом отношении атомисты были более научны, чем их критики. Причинность должна с чего-то начинаться, и где бы она ни начиналась, нельзя указать причины первоначального данного. Причину существования мира можно приписать Творцу, но тогда Творец сам окажется необусловленным. Теория атомистов фактически ближе к современной науке, чем любая другая теория, выдвинутая в древности. В отличие от Сократа, Платона и Аристотеля, атомисты пытались объяснить мир, не прибегая к понятию цели или конечной причины. Конечная причина того или иного процесса – это событие в будущем, ради которого протекает процесс. В делах человеческих это понятие вполне применимо. Почему булочник печет хлеб? Потому что в противном случае народ будет голоден. Почему строятся железные дороги? Потому что люди пожелают путешествовать. В таких случаях вещи объясняются целями, которым они служат. Когда мы спрашиваем, почему происходит то или иное событие, мы можем иметь в виду одно из двух. Мы можем подразумевать, какой цели служит это событие, или мы можем иметь в виду, какие более ранние обстоятельства послужили причиной этого события. Ответ на первый вопрос – это телеологическое объяснение, или объяснение через посредство конечной причины. Ответ на последний вопрос – механическое объяснение. Я не знаю, как могло быть заранее известно, какой из этих двух вопросов должна ставить наука, или она должна ставить сразу же оба вопроса. Но опыт показал, что механистический вопрос ведет к научному знанию, в то время как телеологический не ведет. Атомисты поставили механистический вопрос и дали механистический ответ. Их последователи, вплоть до Возрождения, больше интересовались телеологическим вопросом и таким образом завели науку в тупик. Относительно обоих вопросов в равной мере существуют пределы, которые часто игнорируются и в житейском мышлении, и в философии. Нельзя поставить разумно никакого вопроса относительно реальности в целом, включая Бога, но только о частях ее. Что касается телеологического объяснения, то, следуя ему, мы обычно приходим к Творцу или, по крайней мере, к Создателю, Артифишер, цели которого реализуются в ходе развития природы. Но если человек настолько упрям в своем телеологизме, что, продолжая спрашивать, поставит вопрос о том, какой цели служит сам Творец, то станет очевидным, что его вопрос нечестивый. Кроме того, он бессмыслен, так как, чтобы придать ему смысл, мы должны предположить, что сам Творец был создан неким сверхтворцом, целям которого он служит. Понятие цели, следовательно, приложимо только к явлениям внутри реальности, но не к реальности как целому. Та же самая аргументация применима и к механистическим объяснениям. Одно событие вызывается другим, другое третьим и так далее. Но если мы спросим о причине целого, то опять придем к Творцу, который сам не должен иметь причины. Всякое причинное объяснение должно, следовательно, иметь лишенное причины произвольное начало. Вот почему нельзя считать недостатком в теории атомистов то, что они оставляли первоначальное движение атомов необъясненным, unaccounted for. Не следует думать, что атомисты исходили в своих теориях исключительно из эмпирических оснований. Атомистическая теория возродилась в новое время, чтобы объяснить факты химии. Но эти факты не были известны грекам. В древности не проводилось четкого различия между эмпирическим наблюдением и логическим доказательством. Верно, что Парменид с презрением относился к наблюдаемым фактам, но Эмпедокл и Анаксагор многое из своей метафизики связывали с наблюдениями над водяными часами и вращающимися ведрами. До софистов, по-видимому, ни один философ не сомневался, что законченная метафизика и космология могли быть созданы благодаря сочетанию большого количества рассуждений с некоторым количеством наблюдений. По счастливой случайности атомисты напали на гипотезу, для которой более чем через 2000 лет были найдены некоторые основания. Но в то время их учение было, тем не менее, лишено всякого твердого основания. Как и многие философы того времени, Левкип старался найти способ примирения парменидовских доводов с очевидным фактом движения и изменения. Аристотель говорит, вот так и по таким причинам высказывались об истине. В рассуждениях это, по-видимому, выходит складно, однако на деле подобные взгляды близки к безумию. Ведь нет человека столь безумного, чтобы считать, что огонь и лед — это одно. Лишь между прекрасными вещами и теми, что в силу привычки кажутся таковыми, некоторые в своем безумии не видят никакого различия. Левкип же полагал, что у него есть доводы, которые согласуются с чувственным восприятием и не отрицают ни возникновения, ни уничтожения, ни движения, ни множественности существующего. В этом он согласился с данными явлений, а с теми, кто создал учение о едином, он пришел в согласие, говоря, что движение не может быть без пустоты, что пустота есть небытие и что ничто из существующего не есть небытие. Ведь подлинно сущее есть совершенно полное бытие, но оно не едино, а есть бесконечное множество частиц, невидимых из-за малости своих размеров. Они носятся в пустоте, ибо пустота существует, и когда соединяются, вызывают возникновение, а когда разделяются – уничтожение. Они действуют и испытывают воздействие в той мере, в какой им случается соприкасаться друг с другом, потому что тогда они уже не единое. Их соединение и переплетение ведут к возникновению вещей, а из подлинно единого не могло бы возникнуть множество, равно и из подлинно многих единое. Это невозможно. Мы увидим, что был один пункт, относительно которого до сих пор соглашались все, а именно, что невозможно движение при отсутствии пустоты. В этом все одинаково ошибались. Круговое движение в заполненном пространстве возможно при том условии, что оно существовало всегда. Идея состояла в том, что вещь может двигаться только в пустом пространстве, а в заполненном пространстве нет пустых мест. Могут возразить, и, вероятно, это будет основательно, что движение никогда не может возникнуть в заполненном пространстве. Но нельзя обоснованно утверждать, что оно там вовсе не может происходить. Грекам же, однако, казалось, что волей-неволей следует или признать неизменный мир Парменида, или допустить пустоту. Аргументы Парменида против небытия, по-видимому, логически неопровержимы применительно к пустоте, и они были подкреплены открытием, что там, где очевидно ничего нет, содержится воздух. Это пример распространенного беспорядочного смешения логики и наблюдения. Парменидовскую позицию мы можем изложить следующим образом. Вы говорите, что пустота есть, следовательно, пустота не ничто, следовательно, она не пустота. Нельзя сказать, чтобы атомисты ответили на этот довод. Они просто провозгласили, что предпочитают игнорировать этот довод на том основании, что движение есть факт восприятия. Должна, следовательно, быть пустота, как бы ни было трудно представить себе это. Напротив, Бейли утверждает, что у Левкипа имелся весьма тонкий ответ. Он заключался по существу в признании существования чего-то, пустоты, что не было телесным. Аналогично этому Барнетт говорит. Любопытно, что атомисты, которых обычно считают великими материалистами древности, были фактически первыми, кто отчетливо сказал, что вещь может быть реальной, не будучи телом. Рассмотрим дальнейшую историю этого вопроса. Первым и наиболее очевидным способом устранения логических трудностей было различение между материей и пространством. Согласно такому взгляду, пространство не ничто, но вместилище, которое может быть, а может и не быть, в какой-либо данной части заполнено материей. Аристотель говорит, утверждающие существование пустоты называют ее местом. В этом смысле пустота была бы местом, лишенным тела. Эта точка зрения с предельной ясностью выражена Ньютоном, утверждавшим существование абсолютного пространства и, соответственно, отличавшим движение абсолютное от движения относительного. В коперниковском споре обе стороны, как бы мало они ни понимали это, придерживались этой точки зрения, поскольку они думали, что есть разница между положением «небеса вращаются с востока на запад» и положением «земля вращается с запада на восток». Если всякое движение относительно, то эти два утверждения – только разные способы высказывания одной и той же вещи, подобные положениям «Джон – отец Джемса» и «Джемс – сын Джона». Но если всякое движение относительно и пространство не субстанционально, то против пустоты в нашем распоряжении остаются лишь парменидовские аргументы. Декарт, доводы которого точно совпадают с положениями ранних греческих философов, сказал, что протяженность является сущностью материи, а следовательно, материя имеется повсюду. У него протяженность прилагательная, а не существительная. Ее существительная – материя, и без своего существительного протяженность не может существовать. Для него пустое пространство так же абсурдно, как счастье бесчувствующего существа, которое счастливо. Лейбниц, исходя из несколько других оснований, также полагал, что существует лишь заполненное пространство, но он утверждал, что пространство – только система отношений. По этому вопросу состоялся знаменитый спор между Лейбницем и Ньютоном. Последний был представлен Кларком. Спор оставался неразрешенным вплоть до Эйнштейна, теория которого принесла окончательную победу Лейбницу. В то время как современный физик верит, что материя является в некотором смысле атомистичной, он уже не верит в пустое пространство. Где нет материи, там все-таки что-то есть, хотя бы световые волны. Материя более не обладает тем высоким положением, которое она приобрела в философии благодаря аргументам Парменида. Она не является более неизменной субстанцией, но просто способом группировки событий. Некоторые события принадлежат группам, которые могут рассматриваться как материальные вещи. Другие, как, например, световые волны, к этим группам не принадлежат. Веществом, став мира, являются события, и каждый из них характеризуется недолговечностью. В этом отношении современные физики находятся на стороне Гераклита, против Парменида. Но они находились на стороне Парменида до тех пор, пока на арене не появились Эйнштейн и квантовая теория. Что касается пространства, то современный взгляд на него состоит в том, что оно не представляет собой субстанцию, как это утверждал Ньютон и как должны были утверждать Левкип и Демокрит. Пространство не является даже прилагательным протяженных тел, как думал Декарт, но представляет собой систему отношений, как утверждал Лейбниц. Как бы то ни было, но все же не ясно, совместим ли этот взгляд с существованием пустоты. Возможно, что абстрактно-логически его можно примирить с пустотой. Мы могли бы сказать, что между любыми двумя вещами имеется определенный больший или меньший промежуток, а этот промежуток не означает существование промежуточных тел. Однако, такую точку зрения было бы невозможно использовать в современной физике. Начиная с Эйнштейна, промежуток стал расстоянием между событиями, а не между вещами, и он носит характер столь же временной, как и пространственный. Это, по существу, причинная концепция, а в современной физике не существует действия на расстоянии. Все это, однако, имеет под собой скорее эмпирические, чем логические основания. Кроме того, современный взгляд не может быть выражен иначе, чем в терминах дифференциальных уравнений, а, следовательно, не мог бы быть понятен философам древности. Соответственно, представляется, что свое логическое развитие взгляды атомистов нашли в ньютоновской теории абсолютного пространства, которая тоже сталкивается с трудностью приписывания реальности небытию. Против этой теории нет логических возражений. Главное возражение состоит в том, что абсолютное пространство абсолютно непознаваемо и, следовательно, не может выступать в качестве необходимой гипотезы в эмпирической науке. Более практическое возражение состоит в том, что физика может обойтись без абсолютного пространства, но мир атомистов остается логически возможным, и он более близок к действительному миру, чем мир любого другого из философов древности. Демокрит весьма детально разработал свои теории, и некоторые из его разработок интересны. «Каждый атом, — говорил Демокрит, — непроницаем и неделим, потому что он не содержит пустоты. Когда вы применяете нож, чтобы разрезать яблоко, он должен находить пустые места, через которые может в него проникнуть. Если бы яблоко не содержало пустоты, оно было бы абсолютно твердым и поэтому физически неделимым. Каждый атом внутренне неизменен и представляет собой фактически парменидовское единое. Единственное, что делают атомы, это движутся и сталкиваются друг с другом. Иногда они образуют соединения, когда им случается иметь такие формы, которые способны сцепляться. Из маленьких сферических атомов состоит огонь, а также душа. Сталкиваясь, атомы образуют вихри, которые порождают тела, а в конце концов — миры. Существует множество миров. Некоторые из них растут, другие приходят в упадок, некоторые, может быть, не имеют ни солнца, ни луны, другие же имеют по нескольку солнц и лун. Каждый мир имеет начало и конец. Мир может быть разрушен в столкновении с большим миром. Эта космология может быть суммирована словами Шелли. Миры за мирами катятся вечно, от сотворения до гибели. Подобно пузырькам на поверхности реки, они сверкают, лопаются и исчезают. Жизнь возникла из первобытной слизи. В живом теле повсюду имеется некоторое количество огня, но больше всего его в мозгу или в груди. По этому вопросу авторитеты расходятся. Мысль представляет собой своего рода движение, а потому способна повсюду вызывать движение. Восприятие и мышление — физические процессы. Восприятие бывает двух родов. Одно чувственное, другое рассудочное. Восприятие последнего рода зависит только от воспринимаемых вещей, в то время как восприятие первого рода зависит также от наших чувств, а следовательно способны вводить в заблуждение. Подобно Локку, Демокрит утверждал, что такие качества, как теплота, вкус, цвет, не присущи реально объектам, но обязаны своим существованием нашим органам чувств. Тогда как такие качества, как тяжесть, плотность и твердость, реально присущи самим объектам. Демокрит был решительным материалистом. Для него, как мы видели, душа состоит из атомов, а мышление является физическим процессом. Вселенная не имеет целей, там только атомы, управляемые механическими законами. Он не верил в распространенную тогда религию и выступал против Нуса, Анаксагора. В этике он считал целью жизни бодрость, а умеренность и образование – наилучшими средствами для ее достижения. Он осуждал все неистовое и страстное. Он не одобрял также сексуальной жизни, потому что, как он говорил, это вызывает преобладание удовольствия над сознанием. Он ценил дружбу, но плохо отзывался о женщинах. Он не хотел иметь детей, потому что заботы, связанные с их воспитанием, служат помехой философствованию. Во всем этом он был весьма похож на Иеремию Бентама. В равной степени он также любил то, что греки называли демократией. Бедность в демократии настолько же предпочтительнее так называемого благополучия граждан при царях, насколько свобода лучше рабства, говорит Демокрит. Демокрит, таково по крайней мере мое мнение, последний греческий философ, который был свободен от известного недостатка, нанесшего вред всей более поздней, древней и всей средневековой мысли. Все философы, которых мы рассматривали до сих пор, были охвачены беспристрастным стремлением к познанию мира. Они представляли себе это более легким делом, чем оно было в действительности, но без такого оптимизма у них не хватило бы мужества положить начало этому делу. Их взгляд на мир в основном был подлинно научным взглядом, всякий раз, когда он не являлся просто выражением предрассудков того времени. Но этот взгляд был не только научным, он был образным и выразительным, и был полон наслаждения смелым предприятием. Они интересовались всем – метеорами и затмениями, рыбами и вихрями, религией и моралью. С проницательным интеллектом у них сочеталась детская любознательность. Начиная с этого момента, впервые появляются некоторые признаки упадка, несмотря на предыдущие, не имеющие себе равных достижения, а затем наступает постепенное разложение. В философии, даже в самой лучшей философии после Демокрита, плохо то, что в ней делается чрезмерный упор на человека – в ущерб стремлению к познанию Вселенной. Сперва вместе с софистами приходит скептицизм, приводящий к изучению того, как мы познаем, вместо попытки приобрести новое знание. Затем вместе с Сократом центр тяжести переносится на этику. С Платоном начинается отрицание чувственного мира в пользу самого себя творящего мира чистой мысли. С Аристотелем вера в цель как основное понятие науки. Несмотря на гениальность Платона и Аристотеля, их мысль имела пороки, оказавшиеся бесконечно вредными. После них начался упадок энергии и постепенное возрождение вульгарных предрассудков. Новое мировоззрение возникло отчасти в результате победы католической ортодоксии, но вплоть до Возрождения философия не могла обрести вновь той энергии и независимости, которые были свойственны предшественникам Сократа.